Рихард встретил их в своем имидже. Он был одет, как для малого приема. Пиджак, не темные брюки, косынка на шее, растворенный ворот рубахи, светлый, в еле заметную полоску. «Как же он красив!» — подумала Анни Лори. Наташа же с болью сказала себе: «Он очень стар, а раньше, видимо, был очаровательным». Барон и Наташа встретились уже как добрые знакомые и, пожалуй, даже достаточно давние. Чувствовалось, что барон рад этой встрече. Наташа опять поразила его своим видом, и он подумал, что она напоминает ему Королу, хотя, может быть, ему так хотелось. Но хоть он был стар и глух, это не значит, что был идиотом и ничего не соображал. Он понял по глазам Наташи, что она пожалела его, скажем так, посожалела о его старости. И сразу же зажался. Ему вдруг стало стыдно, что он, как мальчишка, разнарядился и выступает павлином, а должен бы встретить их с палкой и в шлафроке. Старый дурень. Но ведь вот что странно. Годы уходят, а все внутри, мозги, сердце, ощущения не меняются. Ну, чуть притушены, причем иногда. Ну, чуть больше устает он от общения, и то не всякого, никчемушного. Ну, реже глядит в прозрачные поверхности, не желая вспоминать свой нынешний облик, а основываясь в нем на десятилетней, а то и двадцатилетней давности. Но нельзя сочетать несочетаемое, и следует идти во след природе, которая изменением внешнего вида диктует дальнейшие правила поведения и прочего, эмоций, например. Рихард зажался и помрачнел, и Наташа заметила это. Сначала она подумала, что это из-за ее вида, слишком легкомысленного и оттого слишком молодого. Но, будучи наблюдательной и не глупой, хотя бы в силу своих всех жизненных обстоятельств, сознавала, что оскорбила барона жалостью, которая промелькнула в ее глазах. Она почувствовала это. Наступила некая неловкость, которую нарушил Рихард, сказав, что сейчас они выпьют кофе, и если дамы не возражают, то он приглашает их на прогулку. Ему не хотелось бы менять распорядок дня. «В старости, — сказал барон, — это становится смыслом жизни, потому что иного уже не дано». «Да», — подумала Наташа, слыша, с какой горечью он произносит свою тираду. Как же она могла подумать, что столь чуткий и мудрый человек не увидит ее сопливого и ненужного ему сострадания? «О себе бы страдала», — со злостью высказала она себе. Она в сути своей несла отрицание старости молодостью. О, это беспардонное, наглое отношение к старым людям у нее на родине! Какая гадость! Типа антисемитизма, когда каждый встречный делится на еврея или нееврея. И так каждый старый человек сразу вызывает своим видом и статусом определенные эмоциональные подвижки. «Дрянь, дрянь, ты дрянь!» — чуть не шептала Наташа. И барон, увидев, что она стоит молча, понурившись, тут же осудил и себя, свою гордыню, и оттого колючесть, и тут же стал исправляться. Позвал Сола, попросил его приготовить кофе и принести чего-нибудь горячительного, ибо он надеется, что дамы не откажут ему в совместной поездке, а в карете можно замерзнуть. «И меховые покрывала», —